Терри Пратчетт. Изумительный Моррис и его ученые-грызуны. Посвящается Денис в благодарность за нужную книгу в нужный момент. Глава первая. В один прекрасный день мистер Зайка решил пошалить. Он заглянул через изгородь на поле фермера Фреда и увидел, что там полным-полно свежего зеленого салата. А вот в животе у мистера Зайки салата совсем не было. Какая несправедливость! Из книги «Приключения мистера Зайки». Крысы. Они гоняли собак. Они всех кошек одолели, взбирались к детям в колыбели и... Но это еще не все. Как сказал изумительный Моррис, это просто история про людей и крыс. А самое сложное в ней — это решить, кто тут люди, а кто крысы. А вот злокозня Грым уверяла, что это история про истории. И началась она... отчасти, в почтовом дилижансе, который ехал из-за гор от далеких равнинных городов. Эту часть пути возница терпеть не мог. Дорога петляла по лесам и по осыпям вдоль склонов гор. Между деревьев лежали густые тени. Иногда возница мерещилась, будто за дилижансом, стараясь по возможности остаться незамеченными, крадутся какие-то твари. Его прямо в дрожь бросало. А в этом путешествии, вот где самая жуть-то, возница слышал голоса. Точно-точно. Голоса раздавались откуда-то сзади, с крыши дилижанса. А ведь там ничего не было, кроме туго набитых клеенчатых мешков с почтой да жалкого мальчишкиного багажа. Спрятаться там явно негде. Но возница готов был поклясться, он то и дело слышал, как перешептываются писклявые голоса. На тот момент внутри ехал только один пассажир. Светловолосый парнишка сидел себе один одинешенек в раскачивающемся дилижансе и читал книгу. Читал он медленно, вслух, и водил пальцем по строкам. «Убервальд», — прочел он. «Не Убервальд, а Убервальд», — возразил тоненький, писклявый, но вполне отчетливый голосок. «Точки над «у» означают, что тянуть звук надо долго. У-у-у, но ты неплохо справляешься». «Убервальд, да?» «Не стоит злоупотреблять прононсом, малыш», — полусонно откликнулся новый голос. «А знаешь, чем так хорош Убервальд? Тем, что он очень-очень далеко от столат. И от Псевдополиса тоже. И от любого другого места, где командор стражи грозится сварить нас заживо, если еще хоть раз увидит. А цивилизации, между прочим, здесь и не пахнет. Скверные дороги, повсюду горы. Особо не попутешествуешь. То есть новости распространяются медленно, понимаешь? И полиции тут, скорее всего, вообще нету. «Малыш, мы тут озолотимся». «Моррис?» — опасливо спросил парнишка. «Да, малыш». «Как думаешь, то, что мы делаем? Ну, в общем, ты не думаешь, что это нечестно?» Повисла пауза. «Что значит «нечестно»?» — наконец откликнулся голос. «Ну, мы же берем с них деньги, Моррис». Дилижанс подпрыгнул, угодив колесом в выбоину. «Допустим», — произнес невидимый Моррис. «А теперь спроси сам себя, с кого мы берем деньги на самом-то деле?» «Ну, обычно это мэр или члены городского совета, или кто-то в этом роде». «Верно. А это значит, что мы с тобой эту подробность уже проговаривали». «Это правительственные средства, малыш», — терпеливо объяснил Моррис. А теперь повтори. Правительственные средства. Правительственные средства, послушно произнес мальчуган. Верно. А что правительство делает с деньгами? Оно платит солдатам, сообщил Моррис. Оно ведет войны. На самом деле мы, вероятно, предотвратили немало военных конфликтов, забрав деньги и помешав использовать их во зло. Да если задуматься, нам памятник надо поставить. Монумент, вот. Моррис, но некоторые города, как мне показалось, были ужасно бедными, с сомнением произнес мальчуган. Именно в таких местах войны совершенно точно не нужны. Так? А вот фасоль опасна для жизни, говорит. Мальчик сосредоточился, губы его задвигались, точно он попытался сперва произнести сложное слово про себя. Это неэтично. Вот именно, Моррис, вклинился писклявый голосок. Фасоль опасна для жизни, говорит, что нам не следует жить за счет обмана. Слушай, персики, обман — это то, чем занимаются все человеки без разбору, — раздался голос Морриса. Человеки только и делают, что друг друга обманывают. А если не справляются сами, то выбирают правительство себе в помощь. А мы даем им качество по разумной цене. Приключается страшное нашествие крыс, люди платят дудочнику, все крысы следуют за мальчонкой вон из города, прыг да скок, конец нашествия, все рады радёхоньки, что никто больше не гадит в муку, благодарное население переизбирает правительство на новый срок, ура, всеобщее ликование». «Разумно потраченные деньги, вот как я это называю». «Да, но нашествие-то не настоящее, это мы просто вводим всех в заблуждение», — раздался голос персиков. «Но, милая, все эти мелкие органы власти, помимо прочего, выделяют деньги еще и на крысоловов, так? Взять не могу в толк. Зачем я вообще с вами связался? Вот прямо в толк взять не могу». «Да, но мы...» Внезапно дилижанс остановился. Снаружи под дождем звякнула сбруя. Дилижанс слегка качнулся из стороны в сторону, послышался топот убегающих ног. Из темноты раздался голос. «Волшебники внутри есть?» Пассажиры озадаченно переглянулись. «Нет», — отозвался парнишка, причем его «нет» прозвучало как «А почему вы спрашиваете?» «А как насчет ведьм?» — не отступался голос. «Не, никаких ведьм нету», — заверил парнишка. «Так-так, а нет ли внутри тяжело вооруженных троллей, специально нанятых почтовой компанией?» «Очень в этом сомневаюсь», — откликнулся Моррис. Повисла недолгая пауза. Тишину нарушал только дождь. «Окей, как насчет вервольфов?» — наконец раздался все тот же голос. «А как они выглядят?» — уточнил парнишка. «Ну, это... Выглядят они вполне обычно, пока у них вдруг не отрастут шерсть, клыки и гигантские лапы. А тогда эти лохматые зубастые твари как прыгнут в окно прямо на вас!» — объяснил голос. Похоже, вопрошатель двигался строго по списку. «Мы тут все лохматые зубастые», — отозвался парнишка. «Это считается?» «То есть вы все-таки вервольфы?» «Нет». «Тогда ладно». Снова повисла пауза, заполненная шумом дождя. «Окей. Вампиры!» — продолжал голос. «Ночь выдалась ненастная. В такую мокреть не полетаешь. Есть там внутри вампиры?» «Нет, что вы!» — заверил парнишка. «Мы все совершенно безобидны». «О, нет!» — пробормотал Моррис и заполз под сиденье. «Это радует!» произнес голос. «В наши дни осторожность не помешает. Столько подозрительных личностей вокруг шастает». В окно просунулся арбалет, и тот же голос объявил. «Кошелек и жизнь. Два по цене одного, так сказать». «Деньги в сундуке на крыше», — сообщил Моррис откуда-то с пола. Грабитель оглядел темное нутро дилижанса. «Это кто сказал?» «Я», — отозвался мальчишка. «Так у тебя ж губы не двигались, малец!» «Тем не менее, деньги на крыше, в сундуке. Но на твоем месте я не стал бы». «А, да уж наверняка не стал бы», — хмыкнул грабитель. Лицо под маской, маячившее в окне, исчезло. Мальчуган взял с соседнего сиденья дудочку. Дудочка была из тех, что до сих пор называют «свистульками за пенни», хотя никто уже и не помнит, когда это они стоили всего один пенни. «Сыграй разбойное нападение, малыш», — тихо посоветовал Моррис. «А нельзя ли просто отдать ему деньги?» — раздался голос персиков. Очень тихий голос. «Деньги — такая штука, которую люди должны отдавать нам», — сурово напомнил Моррис. Над их головами сундук со скрежетом заскользил по крыше дилижанса. Грабитель стаскивал добычу вниз. Мальчуган послушно взялся за дудочку и сыграл несколько нот. Вот теперь звуки послышались самые разные. Сперва скрип, затем глухой стук, какая-то возня и короткий вскрик. Очень короткий. Когда все смолкло, Моррис вновь вскарабкался на сиденье и высунул голову из окна в ночную темень и дождь. «Хороший человек», — похвалил он. «Разумный. Чем больше сопротивляешься, тем больнее они кусаются. Кожу еще не прокусили, нет? Вот и славно. Подойди чуть ближе, чтобы я мог тебя видеть. Но смотри, без резких движений. Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь запаниковал. Правда?» В свете каретных фонарей вновь появился грабитель. Ступал он очень медленно и осторожно, широко расставив ноги. И тихонько поскуливал. «А, вот и ты!» — весело приветствовал его Моррис. «Что, забрались в штаны и вскарабкались прямо вверх, да? Крысы они такие, ты просто кивни. Их ведь лучше не злить лишний раз. А то как знать, чем все закончится?» Грабитель медленно кивнул, а в следующий миг изумленно сощурился. «Ты кот?» — пробормотал грабитель. Затем закатил глаза и охнул. «Я разве велел говорить?» — мурлыкнул Моррис. «По-моему, говорить я не велел, нет? Что, возница сбежал? Или ты его прикончил?» Грабитель отрешенно глядел прямо перед собою. «А ты быстро учишься. Одобряю», — похвалил Моррис. «На вопрос можешь ответить». «Сбежал», — хрипло отозвался грабитель. Моррис втянул голову обратно в окно. «Что думаете?» — промолвил он. «Дилижанс, четверка лошадей. Вероятно, в мешках с почтой найдется что-нибудь ценное». «Эх, глядишь, целая $1000, а то и больше. Паренек может сесть за кучера. Попытка, не пытка?» «Моррис, это же кража!» — отозвалась Персики. Она устроилась на сиденье рядом с мальчишкой. Персики была крысой. «Но не то чтобы прямо кража!» — запротестовал Моррис. «Скорее, находка. Возница сбежал. Так что это все равно, что спасение имущества. Точно, мы можем вернуть его за вознаграждение. Так гораздо лучше. Законно, опять же. Ну что, согласны?» «Люди начнут задавать слишком много вопросов», — напомнила Персики. «Если мы просто-напросто бросим все это добро на дороге, его все равно сопрет какое-нибудь мурло!» — взвыл Моррис. — «Какой-нибудь ворюга все приберет к рукам. Может, пусть лучше оно нам достанется, а? Мы-то не воры». «Моррис, мы ничего не возьмем», — отрезала Персики. «Ну тогда давайте украдем лошадь грабителя», — предложил Моррис, так, словно для достойного завершения этой ночи необходимо было похитить хоть что-нибудь. «Если крадешь у вора, это не кража, потому что одно отменяет другое». «Мы не можем просидеть здесь всю ночь», — заявил парнишка персиком. «Тут он прав». «Точно», — с энтузиазмом подтвердил грабитель. «Вы же не можете просидеть здесь всю ночь». «Точно», — подхватил хор голосов изнутри его брюк. «Мы не можем тут всю ночь просидеть!» Морис вздохнул и снова высунулся в окно. «Окей», — протянул он. «Вот как мы поступим. Ты стоишь неподвижно, глядишь прямо перед собой, и чтоб мне без фокусов, а то мне стоит только словечко сказать». «Не говори словечко», — взмолился грабитель. «Идёт», — согласился Морис. «В наказание мы заберём твою лошадь, а тебе достанется карета, потому что это кража, а воровать позволено только ворам. Согласен?» «Как скажешь», — откликнулся грабитель, но тут же, подумав, поспешно добавил. «Но только, пожалуйста, ничего не говори!» Бедолага по-прежнему глядел прямо перед собою. Он видел, как из дилижанса вышли мальчишка с котом. За спиной его слышались разнообразные звуки. Эти двое забирали его лошадь. Грабитель подумал о мече. Ну да, ему, конечно, достанется целый почтовый дилижанс, но ведь есть ещё такая штука, как профессиональная гордость. «Ладно», — снова раздался кошачий голос. «Мы уходим, а ты пообещай, что с места не двинешься, пока мы не скроемся из виду. Обещаешь?» «Слово вора», — отозвался грабитель, медленно опуская ладонь на рукоять меча. «Хорошо. Мы тебе, безусловно, доверяем», — откликнулся кот. Грабитель почувствовал, как штаны его стали значительно легче, крысы высыпали наружу и порскнули прочь. Звякнула упряжь. Он выждал мгновение, затем стремительно развернулся, выхватил меч и кинулся вперёд. Ну, чуть-чуть вперёд. Он бы, конечно, не грянулся озим с таким грохотом, если бы кто-то не связал вместе шнурки его ботинок. Все говорили, он просто изумителен. Изумительный Морис, вот как его прозвали. Но он вовсе не собирался никого изумлять, просто так вышло. Когда в один прекрасный день, сразу после обеда, он посмотрел на своё отражение в луже и вдруг понял — это ж я! Он сразу догадался, что-то тут не так. Прежде он себя не осознавал. Конечно, вспомнить, что он там про себя думал до того, как стал изумительным, было непросто. Кажется, прежде в голове его плескалось что-то вроде супа. А потом ещё эти крысы, которые жили под мусорной кучей в углу его законной территории. Морис понял, что крысы учёности не чужды, когда она прыгнул на одну такую, а крыса возьми и скажи «Послушайте, а может, сперва поговорим?» И какая-то часть его изумительно нового сознания подсказала «Нельзя жрать того, кто владеет даром речи». По крайней мере, не выслушав сперва до конца. Крыса этой была Персики. Она оказалась совсем не такой, как все прочие крысы. Равно как и фасоль опасна для жизни, пончик вход, гуталин, гуляш, большие скидки, токси и все остальные. Но в конце-то концов и он, Морис, больше не был таким, как прочие коты и кошки. Внезапно оказалось, что прочие коты и кошки ужасно глупые. Так что Морис теперь предпочитал держаться крыс. С ними хоть поговорить можно. Он отлично с ними ладил, пока помнил, что ни в коем случае нельзя жрать их друзей и знакомых. Крысы постоянно изводились насчёт того, с чего это они вдруг поумнели. Морис считал это пустой тратой времени. Как вышло, так вышло, чего уж там. Но крысы всё судили-дорядили. Может, они чего с мусорной кучи съели? И даже Морис понимал, что это всё равно не объясняет, с какой стати изменился он сам, ведь он-то никогда не ел никакой помоечной гадости. А с этой мусорной кучи тем более, памятуя о том, откуда она взялась. Про себя Морис решил, что крысы, откровенно говоря, твари тупые. Ладно, пусть умные, но тупые. Морис делал другое. Морис ушлый. Он прожил на улице 4 года, нос его покрыт шрамами, а от ушей почитай, что ничего не осталось. Он выступал так вальяжно, что если бы не сбавлял шаг, того гляди опрокинулся бы. Когда он распушал хвост, прохожим приходилось обходить его по широкой дуге. Да уж, не будучи ушлым, поди продержись на улице 4 года. Тем паче, когда вокруг рыщут все эти собачьи своры и предприимчивые скорняки. Чуть зазеваешься, и станешь обедом и парой перчаток. Приходится быть ушлым, без этого никак. А еще надо быть богатым. Ему пришлось долго объяснять крысам, что это такое. Но Моррис исходил город вдоль и поперек и знал, как в нем все устроено. «Деньги», — втолковывал он, — «это ключ, отпирающий все двери». И вот однажды он повстречал глуповатого на вид парнишку, который играл на дудочке. Перед ним лежала кепка, а в кепке — монетки. И Моррису пришла в голову идея. Изумительная идея! Вот так нежданно-негаданно — бац! — и его осенило. Крысы, дудочка, глуповатый на вид парнишка. И Моррис сказал. «Эй, ты, глуповатый парнишка, хочешь сколотить целое состояние? Не туда смотришь, малыш! Я тут, внизу!» Уже занимался рассвет, когда конь разбойника вышел из лесу, преодолел перевал и остановился в удобной рощице. Ниже протянулась речная долина, а к скалам прилепился городишко. Моррис, потягиваясь, вылез из седельной сумы. Глуповатый парнишка помог крысам выбраться из второй. Грызуны всю дорогу ехали в тесноте, скорчившись на груди денег. Вежливость не позволяла им признаться, что никто не хочет спать в одной суме с котом. «Как называется город, малыш?» — спросил Моррис, усевшись на камень и глядя на крыши домов сверху вниз. Позади них крысы в очередной раз пересчитывали деньги и складывали их в аккуратные стопки рядом с кожаным кошелем. Они проделывали это каждый день. Даже при том, что карманов у Морриса не было, ощущалось в нем что-то такое, от чего хочется пересчитывать наличность по возможности чаще. «Дрянь Блинсбург он зовется», — сообщил парнишка, сверившись с путеводителем. «А так ли нам туда надо, если городишко дрянь?» — спросила Персики, отвлекшись от счета. «Ха, так ведь он зовется дрянью, вовсе не потому, что он такой плохой», — возразил Моррис. — На самом деле это такое иностранное слово. Дрен, понимаете? Такие подземные трубки для осушения почвы. — То есть на самом деле это Дрен Блинсбург? — переспросил Пончик вход. — Ага. Его назвали Дрен, потому что... Изумительный Моррис замялся, но лишь на долю секунды. — Потому что у них тут проложен этот самый подземный водоток. Представляете? Здешние края очень отсталые. Об осушении болот никто и не слыхивал. А вот в Блинсбурге есть самый настоящий дрен. Жители им ужасно гордятся и хотят, чтобы все об этом знали. Небось, чтобы на этот дрен хотя бы одним глазком глянуть, билет покупать придется. «Это правда, Моррис?» — спросил Фасоль, опасно для жизни. Спросил очень вежливо, но понятно было, что на самом-то деле он имеет в виду... «Моррис, я не думаю, что это правда». «Ох уж этот Фасоль, опасно для жизни! Как с ним трудно иметь дело!» Странно, но факт. Глядя сверху вниз на крысу-альбиноса с белоснежной шерсткой и розовыми глазками, Моррис подумал о том, что в былые времена такого мелкого, бледного задохлика он даже жрать бы не стал. Фасоль, опасно для жизни, не поймал его взгляда. Слишком он был близорук. Разумеется, почти полная слепота — не то чтобы серьезный недостаток для биологического вида, который большую часть времени проводит во тьме и обладает тончайшим чутьем, вполне заменяющим, насколько представлял себе Моррис, зрение, слух и речь вместе взятые. Например, этот крыс, обращаясь к Моррису, всегда поворачивался к нему мордочкой и смотрел прямо на него. Жуть, одно слово. Моррис знавал когда-то одну слепую кошку. Так вот, она то и дело врезалась в двери. Но Фасоль, опасна для жизни? Никогда. Фасоль, опасна для жизни, вожаком не был. Вожаком считался гуляш. Крупный, свирепый, малость шелудивый крыс. Пользоваться новообретенными мозгами ему не слишком-то нравилось, а уж беседовать с котом и подавно. Когда крыс постигло изменение, как они это называли, Гуляш был уже очень стар. «Слишком стар, чтобы меняться», — говорил он сам. Вести переговоры с Моррисом он предоставил Фасоле «Опасно для жизни», который родился сразу после изменения. А уж этот крысёныш был умён, невероятно умён, даже слишком умён. Имея дело с Фасолью, Моррис вынужден был пускать в ход все свои уловки и фокусы. «Сам изумляюсь, сколько я всего знаю», — отозвался Моррис, лениво прижмуриваясь. «Как бы то ни было, городок с виду симпатичный и, похоже, богатый. Так вот, теперь мы действуем так». Моррис терпеть не мог этот звук. «Если и есть что похуже, чем фасоль с его заковыристыми вопросиками, так это персики с ее покашливанием. Это значит, что сейчас она очень тихо скажет что-то такое, что выведет Морриса из душевного равновесия». «Да», — рявкнул он. «А так ли нам надо продолжать делать то, что мы делаем?» — спросила крыса. «Конечно, нет», — отозвался Моррис. «Я вообще не понимаю, зачем я с вами связался. Я ведь кот, так? Кот? И с моими-то талантами! Ха! Я ж всегда могу рассчитывать на непыльную работёнку при фокуснике или, скажем, при чревовещателе. Да я чем угодно мог бы заняться, так? Ведь человеки любят кошек. Но поскольку я, знаете ли, невероятно глуп и добросердечен, я решил помочь горстке грызунов, которых, посмотрим правде в глаза, человеки не то чтобы обожают всем сердцем. А кое-кто из вас...» Здесь кот уставился желтым глазом на фасоль «Опасно для жизни», «вынашивает идею перебраться на какой-нибудь остров и основать что-то вроде вашей собственной крысиной цивилизации. По мне, так план просто замечательный. Но чтобы воплотить его в жизнь, вам потребуется... Что именно? Не припомните?» «Деньги, Моррис», — отозвался фасоль «Опасно для жизни». «Но деньги! Правильно! Ведь на них можно купить что?» Моррис обвел взглядом крыс. «С буквы «К» начинается», — подсказал кот. «Корабли, Моррис. Но... А потом еще вам понадобятся всевозможные инструменты и, разумеется, еда». «Но есть же кокосы!» — встрял глуповатый парнишка, полируя дудочку. «О, не как кто-то что-то сказал!» — вскинулся Моррис. «И что же ты о них знаешь, малыш?» «На необитаемых островах есть кокосы», — отозвался парнишка. «Мне один человек рассказывал, который их продавал». «И откуда же они там берутся?» — не отступался Моррис. Про кокосы он и сам мало что знал. «Понятия не имею. Они там есть, и все. «Ты еще скажи...» «Они там на деревьях растут!» — саркастически мурлыкнул Моррис. «Ёшкин кот, прямо и не знаю, что бы вы делали без... без кого?» Он свирепо зыркнул на грызунов. «Первая буква — М». «Без тебя, Моррис», — отозвался фасоль «Опасно для жизни». «Но видишь ли, мы на самом деле считаем...» «Да?» — откашлялась персики. Моррис застонал. «Фасоль опасна для жизни» хочет сказать, что воровать зерно и сыр и прогрызать дыры в стенах — это все, ну...» Крыса поглядела прямо в желтые кошачьи глаза. «Аморально». «Но так поступают все крысы», — запротестовал Моррис. «А вот нам так поступать не следует», — отрезал фасоль. «Мы должны отыскать свой собственный путь в жизни». «Ох-охонюшки!» — покачал головой Моррис. — «Значит, вперед, к острову, к крысиному царству! Нет, не то чтобы я смеялся над вашей мечтой», — поспешно добавил кот. — «Маленькая мечта всем нужна». Моррис в это тоже свято верил. Если знать, чего люди по-настоящему хотят, хотят очень сильно, ими можно вертеть как хочешь. Порою Моррис задавался вопросом, а чего на самом деле хочет глуповатый парнишка. Похоже, ничего. Только играть себе на своей дудочке, да чтобы его оставили в покое. Но вот как сейчас с кокосами. Парнишка иногда неожиданно выдавал что-нибудь этакое, наводящее на мысль, что ушки у него на макушке. Таким манипулировать непросто. А манипулировать людьми коты здорово навострились. Тут мяукнешь, там мурлыкнешь, ласково подцепишь коготком. А ведь прежде Морису об этом и задумываться не надо было. Кошкам вообще ни о чем не надо задумываться. Просто нужно знать, чего ты хочешь, вот и все. А думают, пусть человеки, они ж для того и созданы. Морису вспомнились добрые старые денечки до того, как мозг его взорвался фейерверками. Он с умильным видом являлся к двери университетской кухни, а кухарки пытались сообразить, чего ему надо. Просто изумительно. Кухарки приговаривали: «Кисонька хочет молочка? Кисонька хочет печеньку? Кисонька хочет вот эти вкусненькие обрезочки?» А Морису всего-то и оставалось, что терпеливо ждать, пока дело не дойдет до знакомых звуков вроде «индюшачья ножка» или «бараний фаршик». Но ничего магического он не ел, это точно. Ведь зачарованных куриных потрошков не бывает, правда? Это крысы жрали всякую магическую дрянь. Мусорная куча, которую они называли «домом», а заодно и «обедом», высилась на задворках университета, а университет-то, в конце концов, волшебнический. Прежний Морис почти не обращал внимания на людей, у которых в руках не было миски. Но даже он понимал, что здоровенные дядьки в остроконечных шляпах заставляют случаться всякие странности. А теперь он понял, куда девается весь их магический мусор. Его просто за стену выкидывают. Все эти старые потрёпанные книги заклинаний и подтаявшие свечные огарки и остатки зеленой пузырчатой гадости из котлов — все это сбрасывалось и выливалось на огромную мусорную кучу вместе с консервными банками, старыми ящиками и кухонными отходами. Ну да, волшебники, конечно, оставили таблички с надписями «Опасно для жизни» и «Токсично», но в те дни крысы читать не умели, зато просто обожали подтаявшие свечные огарки. То ли дело Морис. Вот он-то ничего с мусорной кучи не ел. А что, неплохое жизненное кредо — не жрать ничего такого, что светится изнутри. Но Морис тоже от чего-то поумнел. Примерно в то же время, что и крысы. Загадка, да и только. С тех пор он делал ровно то, что коты делали всегда. Манипулировал людьми. Теперь, правда, некоторые крысы тоже считались за людей. Люди, они люди и есть. Даже если бегают на четырех лапках и называют себя именами вроде «фасоль опасна для жизни». А такие имена берешь, если научился читать, прежде чем понял, что означают все эти предупреждающие надписи и этикетки на старых ржавых консервных банках, и тебе просто понравилось, как звучит то или иное слово. Беда в том, что раз начав думать, потом ты уже не в силах остановиться. С точки зрения Морриса, крысы думали слишком много. Фасоль опасна для жизни, конечно, не подарок, но он был так занят своими дурацкими размышлениями о том, как бы крысам создать где-нибудь свое собственное государство, что уж с ним-то Морис вполне мог управиться. А вот персики, она хуже всех прочих вместе взятых. Обычный Морисов фокус — заболтать собеседника так, чтобы окончательно сбить его с толку, с ней вообще не срабатывал. «Хе-хе-хе!» — снова откашлялась она. «Мы считаем, что этот раз должен стать последним». Морис возрился на нее. Прочие крысы чуть подались назад, а вот персики взгляда не отвела. «Мы проделываем этот дурацкий трюк с нашествием крыс в самый последний раз», — твердо заявила персики. «И точка». «А что на этот счет думает гуляш?» — промолвил Морис и обернулся к вожаку, который наблюдал за ними, не говоря ни слова. Когда персики бывало невыносимо, всегда имело смысл обратиться к вожаку. Он ее не особо жаловал. «Что значит «думает»?» — буркнул гуляш. «Я, сэр, думаю, нам следует бросить этот фокус», — пробормотала персики, нервно подергивая головой. «А, и ты тоже думаешь, вот как!» — заворчал гуляш. «В наши дни все думают, кому не лень, А я думаю, больно много вы думаете, вот что я думаю. Когда я был помоложе, мы думать не думали, чтобы думать. Если сперва подумать, тогда дело никогда не дойдет. И он злобно зыркнул на Морриса. Моррис гуляшу тоже ох как не нравился. Ему очень не нравилось все то, что случилось после изменения. Моррис уже задумывался про себя, долго ли гуляш продержится в вожаках. Думать старый крыс не любил. Он жил прошлым, когда вожак брал исключительно силой и злобностью. А ныне мир пришел в движение. Гуляш уже не поспевал за ним и потому жутко злился. Теперь он не то чтобы вел за собой, его скорее подталкивали в нужную сторону. «Я, фасоль опасна для жизни, сэр, считает, что нам пора задуматься о том, чтобы где-нибудь обосноваться», — проговорила Персики. Моррис угрюмо нахмурился. Гуляш к персикам ни за что не прислушается, и она это знала, а вот фасоль опасна для жизни был для крыс чем-то вроде волшебника, и к нему прислушивались даже большие крысы. «Мне казалось, мы собирались сесть на корабль и отыскать где-нибудь остров», — промолвил Гуляш. «Корабли — самое крысячье место», — одобрительно добавил он. И продолжил, чуть нервно и чуть раздраженно оглядываясь на фасоль. «А мне говорят, будто нам нужны эти самые деньги, потому что теперь, когда мы научились думать, нам полагается вести себя... этично, сэр», — подсказал фасоль опасно для жизни. «Что мне кажется, как-то не по крысье. Не то чтобы с моим мнением кто-то считался», — буркнул Гуляш. «У нас достаточно денег, сэр», — напомнила Персики. «У нас уже полным-полно денег. Мы добыли полным-полно денег. Не так ли, Моррис?» Это прозвучало не вопросом, но обвинением. «Ну, когда вы говорите «полным-полно», — начал было Моррис. «На самом деле, у нас куда больше денег, чем мы думали», — проговорила Персики все тем же тоном. Голос звучал очень вежливо, но умолкать не собирался и задавал крайне неудобные вопросы. А неудобными Моррис считал те вопросы, на которые ему очень не хотелось отвечать. Персики снова тихо откашлялась. «И вот почему я говорю, что денег у нас больше, чем мы думали, Моррис. Ты уверял, будто так называемые «золотые монеты» сияют, как луна, а серебряные монеты — блещут, как солнце, и все серебро ты оставишь себе. А на самом деле, Моррис, все наоборот. Это серебряные монеты сияют, как луна». Моррис произнес про себя грубое слово на кошачьем языке, который, как известно, просто-таки изобилует ругательствами. «Что толку в образовании, — сетовал он, — если люди однажды начинают им пользоваться?» «Так что мы думаем, сэр», — обратился фасоль Гуляшу, «что после этого самого последнего раза нам следует поделить деньги и разойтись в разные стороны. Кроме того, повторять один и тот же трюк становится небезопасным. Нужно остановиться, пока не поздно. Тут река течет. Мы сможем доплыть до моря». «Остров, где нет человеков или крот-котов, место самое подходящее», — одобрил Гуляш. Моррис улыбался, как ни в чем не бывало, хотя что такое «крурт» знал. «И мы, конечно же, не хотим встать между Моррисом и его замечательной новой работой при каком-нибудь фокуснике», — встряла Персики. Моррис сощурился. На краткое мгновение он оказался совсем близок к тому, чтобы нарушить свое железное правило не жрать тех, кто умеет разговаривать. «А ты что скажешь, малыш?» — спросил он, оглядываясь на глуповатого парнишку. «Я не возражаю», — откликнулся тот. «Против чего не возражаешь?» — уточнил Моррис. «Не против чего не возражаю, на самом-то деле», — заверил парнишка. «Лишь бы мне не мешали играть на дудочке». «Но тебе нужно подумать о будущем», — промолвил Моррис. «Так я и думаю», — отозвался парнишка. «В будущем я хочу и дальше играть свою музыку. Играть на дудочке, оно же ничего не стоит. Но, пожалуй, крысы правы. Нам ведь пару раз чуть хвост не прищемили, Моррис». Моррис устремил на парнишку проницательный взгляд. Уж не шутит ли он? Но тот в жизни не делал ничего подобного. Кот сдался. Ну ладно, не совсем сдался. Моррис не был бы Моррисом, если бы пасовал перед проблемами. Он просто отодвигал проблему в сторону. В конце концов, однажды что-нибудь да подвернется. «Ладно, идет», — согласился Моррис. «Мы сделаем это в самый последний раз и поделим деньги на три части. Отлично, никаких проблем. Но уж если этот раз последний, пусть он надолго запомнится, а?» И Моррис широко усмехнулся. Крысы, будучи крысами, от котовьей усмешки в восторг не пришли. Но они поняли, принято непростое решение. И тихонько выдохнули от облегчения. «Ну, малыш, ты-то доволен?» — спросил Моррис. «А я смогу потом и дальше играть на дудочке?» — уточнил парнишка. «Все непременно». «Тогда ладно», — кивнул парнишка. Монеты, блестящие как солнце и блестящие как луна, торжественно сложили обратно в кошель. Крысы уволокли кошель под кусты и закопали его там. Крысы ведь великие мастера зарывать деньги, а слишком много наличности тащить в города явно не стоило. Оставался еще конь, дорогущий, по всему судя. И Моррису было страшно жаль отпускать его просто так. Но Персики напомнила, что конь принадлежал разбойнику с большой дороги, на нем богато изукрашенное седло и ценная сбруя. Попытаться его продать — дело рискованное, разговоры пойдут. Того гляди, правительство заинтересуется, а сейчас им всем только стражи на хвосте не хватало. Моррис подошел к скальному уступу и оглядел сверху городишко, просыпающееся в лучах рассвета. «Тогда на сей раз сыграем по-крупному, а?» — предложил он, когда крысы вернулись. «И что, пищали, строили людям рожи и гадили по полной, идет?» «Мы думаем, что гадить повсюду. На самом деле...» Начал было Фасоль опасно для жизни, но Персики откашлялась, и Фасоль поспешно добавил. «Ну ладно, раз уж это в последний раз». «Я гадил на все, что подвернется, едва из гнезда выбрался», — заявил Гуляш. «А теперь мне говорят, это неправильно. Если это все от лишних мыслей, так я рад, что думать не привык». «Что ж, давайте всех изумим», — возгласил Моррис. «Крысы? Эти люди полагают, будто видели в городе крыс. После того, как здесь побываем мы, они легенды складывать будут».